Глава 15. Через 5 лет он объявился у меня на пороге. День был летний, теплый. Я взял у него сумку, отвел в сад, разложил 2 шезлонга и принес 2 стакана лимонада. «И давно вы вышли на свободу?» Он потянулся. «Хорошо тут у вас. Деревья, цветы, запах скошенной травы, птички поют. Вы сами подстригаете лужайку? И гортензии сами сажали. Я слышал, что цвет гортензии зависит от минерального состава почвы. Правда ведь удивительно, что у вас рядом цветут голубые и розовые гортензии? Давно ли я вышел на свободу? Вчера. На оставшееся время я освобожден условно. Условное освобождение подразумевает некоторые ограничения, но никто не запрещает мне слетать на 2 дня в Америку, чтобы заняться своими денежными делами». Он улыбнулся. «У вас, я так сказать, делаю промежуточную остановку на пути в Америку». Я посмотрел на его лицо. Прошедшие годы не оставили на нем заметных следов. Волосы его поседели, но его это не старило. Он выглядел даже лучше, чем прежде. Речь его была так же приятна, движения так же спокойны, и сидел он так же свободно, как и раньше. Трудно пришлось. Он снова улыбнулся, и улыбка его была все такой же тихой и ласковой, как тогда. Я там привел в порядок библиотеку, прочитал то, что давно наметил прочесть, занимался спортом. Приходилось как-то налаживать отношения с людьми, с которыми не слишком хотелось вступать в какие бы то ни было отношения. Но разве не приходится делать то же самое всякий раз, как попадаешь в новое окружение? «А что человек в светлом костюме?» «Вчера он не явился встречать меня у выхода из тюрьмы. Надеюсь, что с этим покончено». Он вздохнул, глубоко набрав воздух. «Вы знаете, что, взяв что-то взаймы, я это потом возвращаю? Не могли бы вы меня выручить? В тюрьме не получается откладывать на черный день, а кроме вас мне больше не у кого попросить в долг денег на самолет. Моя матушка умерла очень скоро после процесса. А пожилая дама, которая видела вас с балкона...» Эти слова вырвались у меня сами собой. Я не знал, как закончить фразу. Он засмеялся. «Не одолжит ли она мне денег? Сомневаюсь. Разве она тогда не исчезла? Вы не...» Опять я умолк на полуслове, не зная, как закончить. «Не убил ли я тогда свидетельницу обвинения?» Он дружелюбно смотрел на меня со снисходительной насмешкой. «Почему вы так плохо обо мне думаете? Почему вы в первую очередь подумали об убийстве, а не о том, что, имея деньги, я мог подкупить старушку? Разве не могла она на эти деньги скрыться не в могиле, а, например, на Балеарах или Канарах?» Он покачал головой. «Вы думаете, что могли бы предотвратить убийство? Что вы обязаны были его предотвратить? Но вы, конечно, правы. Если произошло убийство, тут невольно задаешься вопросами». На лице у него оставалось насмешливое выражение. «Но если бы оно и произошло, я не мог бы вам ничего сказать. Я должен сказать вам, что ничего такого не было. Сами видите, это никуда не ведет». «Действительно, это никуда не вело. Сколько вам нужно денег?» 5000 евро. Вероятно, у меня был удивленный вид, ибо он с улыбкой пояснил. «Вы же понимаете, что я слишком стар, чтобы путешествовать эконом-классом и ночевать на молодежной туристской базе». «Я могу выписать вам чек», — сказал я, вставая. «Не могли бы вы дать мне денег наличными? Я не знаю, выдадут ли мне без вопросов такую крупную сумму». Было без нескольких минут 6, и кассы были закрыты. Но с моей еврочековой карточкой и с моими кредитными карточками я мог как-то набрать нужную сумму. «Ну так поедемте». «Спешить некуда. Я даже подумал, не воспользоваться ли мне на денек-другой вашим...» Он надеялся, что я сам договорю за него начатую фразу, что я с радостью предложу ему пожить у меня несколько дней. «Отчего бы и нет? Я, правда, не люблю беспорядка у себя в доме, Но у меня есть для гостей специальная комната и отдельная ванная, а моя приходящая уборщица наведет после гостей порядок. Так что я даже не замечу никакого безобразия. Мне бывает только приятно, когда есть с кем побеседовать вечером и распить стаканчик вина. Это лучше, чем сидеть в одиночестве. Но я помедлил, прежде чем ответить. Хорошо было бы провести вместе парочку дней, но, к сожалению, это невозможно. Мне пора в путь, чем раньше, тем лучше. Как вы смотрите на то, чтобы проводить меня в аэропорт? Я отправился с ним в аэропорт, по дороге набрал из нескольких автоматов 5000 евро и передал ему. Мы распрощались. На этот раз без объятий, а только пожав руки. Приглашать ли его, чтобы он еще заезжал? Я слишком долго раздумывал, прежде чем принять решение. Всего хорошего. Он улыбнулся, кивнул на прощание и пошел.